Глава 5. В порту Трира Бернар встречал меня лично. Когда я спустился с причальной вышки, он стоял, задрав голову, и озирал огромную тушу сына вьюги. Дирижабль и вправду выглядел внушительно. По сравнению с ним грузопассажирские на соседних вышках совсем не смотрелись. «Здравствуй, Бернар», — поздоровался я. «Впечатляет?» «Здравствуй, Кеннер». «Да, еще как впечатляет». Он снова посмотрел на дирижабль, задержавшись взглядом на гербе. «А у Орди герб совсем другой». «Ну так мы Орди только по названию», — объяснил я. «На самом деле мы боковая ветвь хомских. Это их герб и есть, только у них без золотых желудей». «Понятно», — кивнул Бернар. «Слушай, а ты не мог бы устроить мне небольшую экскурсию? Газеты про твой дирижабль чего только не пишут». Я как-то совсем не ожидал, что Ленкин дирижабль вызовет в империи, да, пожалуй, не только в ней, такой ажиотаж. Даже не знаю, хорошо это или плохо, пока еще непонятно, какое впечатление останется у публики в результате всей этой газетной шумихи. А чего же не устроить? Пойдем все покажу. Только это дирижабль жены, а не мой. А у вас по брачному договору раздельное имущество? — поинтересовался он. Нет у нас брачного договора, — отрицательно покачал я головой. В семьях владеющих брачные договоры редко составляются. У нас ведь не бывает разводов и вообще имущественных споров. Однако формально у нас имущество раздельное, и я заметно побогаче. «Жене хватает?» «Денег ни разу не просила», — усмехнулся я. «Но я ей и без просьб регулярно дарю всякое разное. В основном, конечно, разные блестяшки, но вот, видишь, дирижабль подарил». По дирижаблю Бернар ходил молча, только качал головой и изредка трогал разные вещи. Перед джакузи он остановился с озадаченным видом. «А это что такое?» «Это у жены ванна такая», — объяснил я. «В этом бассейне она ванны и принимает». «Я сначала так и подумал, что ванна, но засомневался, очень уж велика. А ты принимаешь?» «Я... нет. Как-то неуютно чувствую себя на таких просторах. А жене вот захотелось». «Но зачем ей такая большая ванна?» Бернар все не мог отойти от удивления. «Знаешь, Бернар, если женщина чего-то хочет, совершенно бессмысленно спрашивать, зачем ей это надо. Она легко придумает сразу несколько разных объяснений, причем все они будут друг другу противоречить. Ты, конечно, сможешь выбрать из этих объяснений любое, которое тебе понравится, но что тебе это даст? Проще уж не спрашивать». «Верно говоришь, племянник», — грустно вздохнул Бернар. «Я тоже не спрашиваю». Обедали Орди, как всегда, вместе, всей семьей. Хорошая традиция, я опять им немного позавидовал. «У нас почему-то никогда так не получается, и надо честно признаться, во многом из-за меня самого. Вечно у меня какие-то дела вне дома. Я все мечтал о том моменте, когда мы наконец доучимся, и я смогу уделять семье больше времени. Но сейчас чем дальше, тем больше чувствую, что князь не позволит мне расслабиться, и его слова насчет начальника приказа вовсе не шутка». После обеда мы с Бернаром уединились в его кабинете у камина. «Знаешь, дядя», — сказал я, прихлебывая удивительно вкусный морс, который всегда готовили для меня женщины Орди. «У вас заметно изменилась атмосфера, и мне очень приятно это видеть. Лица стали веселее, в общении появилась легкость. Сразу видно, что у семейства дела идут неплохо. Когда мы приехали к вам в первый раз, у вас было немного мрачновато, уж извини меня за прямоту». «Не за что извиняться», — пожал плечами Бернар, — «все так и есть. Семья наконец увидела свет в конце тоннеля, да и вообще жить мы стали гораздо лучше. Правда, я помалкиваю о будущих сложностях, не хочу никому портить настроение». «И себе тоже не порть», — усмехнулся я. «Любые сложности можно решить, ну, как правило. Сразу тебе скажу, поставки не прекратятся, даже если мы начнем воевать. Дирижабль с алхимией будет прилетать точно по расписанию. Ему будут выданы все соответствующие разрешения, как выполняющему церковные миссии. Так что успокойся сам и успокой Эриха Зеппера». «Рад слышать, Кеннер», — он благодарно кивнул. «Меня это действительно здорово тревожило». «На самом деле есть еще одна проблема, касающаяся тебя», — продолжал я. «Император обязательно воспользуется случаем тебя призвать. Не потому, что ты ему нужен, а исключительно ради того, чтобы добиться от меня каких-нибудь уступок. Не то, чтобы он действительно рассчитывал на какие-то уступки, просто раз есть возможность безо всяких усилий получить небольшой козырь, то почему бы его не получить?» «Ты в самом деле настолько значительная персона, что император хочет от тебя каких-то уступок?» — поднял бровь Бернар. «Да нет, не особо значительные», — засмеялся я. «Да и Дитрих вряд ли рассчитывает поиметь с меня что-то заметное. Просто это некий рычаг воздействия, а коллекционировать рычаги воздействия — это естественный инстинкт любого правителя». «И как эту проблему можно решить?» — спросил Бернар, уже начиная хмуриться. «Мы обсуждали это с кардиналом Скорцезе, и он предложил неплохой выход. Тебя примет в почетные рыцари какой-нибудь из церковных орденов, и как рыцарь ты не будешь подлежать призыву императора». «То есть он не сможет послать меня воевать с вами?» «Воевать с нами он тебе и так не пошлет», — хмыкнул я. «Ему нужен всего лишь рычаг воздействия, и он ни в коем случае не станет доводить дело до прямого оскорбления. Но вот в Сицилии он тебя наверняка направит. Не в бой, разумеется, будешь там околачиваться где-нибудь при штабе». «Мне не нравится этот вариант с уклонением от призыва, Кеннер», — мягко сказал Бернар. «Одно дело не желать сражаться с родственниками, это понятно и простительно. Уклоняться от священной битвы за родную землю — это совсем другое дело». Я только закатил глаза. «Бернар, ты неправильно понимаешь ситуацию», — вздохнул я. «Если бы это было действительно битвой за страну или веру, я не стал бы тебя уговаривать. Это действительно священная обязанность, и уклоняться от нее было бы недостойным. Но именно в данном случае ничего подобного нет. Император просто использует ваш патриотизм, чтобы достичь своих политических целей, которые с патриотизмом не имеют ничего общего». «С чего ты это взял?» — недоверчиво спросил он. «С того, что я это точно знаю. Давай просто посмотрим на ситуацию с разных сторон. Прежде всего, у империи не хватает сил для завоевания Сицилии. Да-да, идут разговоры, что после смерти Нашми Великого у муслимов неразбериха, и это очень удобный момент, однако это неправда, и император, который такие разговоры запустил, прекрасно это понимает. Принцы режут друг друга, но это мало на что влияет. Великий визирь правит железной рукой, диван все так же собирается, а Сираскира никак не задевают свары принцев. Возможно, империя могла бы отвоевать Сицилию напряжением всех сил, но императору такая пиррова победа не нужна». «Почему ему не нужна победа?» — хмурясь переспросил Бернар. «Потому что его устроит разве что легкая победа, а легкой победы там даже близко не будет. Сицилия такой ценой ему просто не нужна. Хотя на самом деле она ему вообще не нужна. Не надо делать такое скептическое лицо, Бернар. Я и без этого вижу, что ты мне не веришь. Как бы тебя убедить? Хорошо, давай попробуем взглянуть с другой стороны. Скажи мне, зачем императору нужна Сицилия?» «Как зачем?» Бернар посмотрел на меня, как на слабоумного. «Это земли империи, как можно отдать их иноверцам?» «Вообще-то говоря, Сицилия никогда не принадлежала Священной Римской империи. Вот у византийского базилевса есть некоторые основания объявить Сицилию своей землей, а претензии императора вообще ничем не подкреплены». «Вот как?» — Бернар задумался. «Знаешь, я не очень хорошо знаком с историей Сицилии, так что мне трудно тебе возразить. Но допустим, что все действительно так, как ты говоришь. Тогда я совсем не понимаю, почему они говорят как об имперской земле». «Просто все настолько привыкли к разговорам о Сицилии, которые надо отбить у муслимов, что постепенно начали думать, будто это исконные имперские земли. Но это не так. Она, конечно, принадлежала когда-то Римской империи, но это ведь совсем другая империя, к которой вы имеете очень косвенное отношение. А раз уж идеологическая причина оказалась неверной, то вопрос, зачем она нужна, становится еще актуальнее. Так зачем?» «Я не знаю, Кеннер», — озадаченно сказал Бернар. «Зачем?» «Давай посмотрим, что там есть. Апельсиновые сады, оливковые рощи, очень много хорошей пшеницы, много рыбаков. Богатый край с отличными урожаями, но это исключительно сельское хозяйство. Однако в империи нет недостатка продуктов, как раз наоборот. Есть некоторые проблемы перепроизводства. Проблема пока небольшая, но если присоединить Сицилию, она станет очень острой, и вполне возможно, что результатом станет недовольство баронов или даже крестьянские бунты. Императору такое развитие событий совершенно ни к чему. К тому же сельское хозяйство для государства вообще не особенно выгодно». «Почему не выгодно?» – удивился Бернар. «Наши бароны не так уж плохо живут». «Это только пока у вас нет Сицилии», – засмеялся я. «Но я говорю не о производителях, а о государстве. А государству выгодна продукция высоких переделов. Вот смотри сам. Горняк добыл руду и заплатил княжеству налог. Из этой руды металлург выплавил сталь и тоже заплатил княжеству налог. Потом налог заплатил машиностроитель, сделавший из этой стали детали. Эти детали он поставил мне. Я собрал из них бронеход и тоже заплатил налог. А сколько раз князь получит налог с урожая морковки? К тому же многие продукты, например, хлеб, дотируются государством, так что отрасль сельского хозяйства для государства, если и не убыточна, то не особенно прибыльна». «Ну хорошо, Кеннер, я тебе верю», — вздохнул он. «Тогда скажи мне, ты знаешь, зачем император хочет воевать?» «Знаю, но рассказать не могу. Просто не имею права, извини, Бернар. Но я могу намекнуть, и если ты догадаешься сам, то это будет твоя догадка, а не мой ответ, понимаешь?» «Понимаю», — медленно кивнул он, — «намекни». «Император действительно хочет воевать и тут, и там, но победить он не хочет. Его скорее интересует ничья, но он согласен и проиграть». «Кажется, у меня есть догадка», — кисло сказал Бернар. «И она мне очень не нравится. Вот поэтому я и сказал тебе, что это не тот случай, когда стоит вспоминать о патриотизме». Донат толкнул дверь караулки и вошел, запустив внутрь волну морозного воздуха. В караулке присутствовал весь десяток без исключения, и Донат сначала удивился, а потом разозлился. «В чем дело, бойцы?» — обманчиво спокойно спросил он. «Два парных патруля в любое время должны обходить территорию, но почему я всех вас вижу здесь?» «Да холодно там, старший», — довольно развязно отозвался Ермил Кудрин. Ермил был в десятке, пожалуй, самым проблемным. Собственно, весь десяток без особого восторга принял нового десятника из Салак. Но если остальные ратники более или менее подчинялись, то Кудрин больше всех демонстрировал неохоту, а иногда втихую саботировал приказы. «Чья очередь обходить территорию?» — спросил Донат, обводя глазами личный состав. «Всем по наряду вне очереди, бегом марш на обход». «Да что ты тут распоряжаешься, салага?» — взорвался Ермил, которому, очевидно, в числе прочих и пролетел внеочередной наряд. «Ты думаешь, если у тебя мохнатая лапа есть, так ты и командовать можешь?» «Ты госпоже скажи, что у нее лапа мохнатая, мы потом в совочек соберем, что от тебя останется», — весело заржал кто-то. Бойцы заухмылялись, но Донат шутку проигнорировал. «Отказываешься подчиняться, значит?» — спросил он безразличным голосом, но все ратники каким-то образом почувствовали, что шутки закончились, и смех сразу же заглох. «Тогда я сейчас пишу рапорт об отказе подчиняться приказам, и ты переезжаешь в подразделение обеспечения к штрафникам. Там тебе, наверное, веселее будет, правда, боевых больше в глаза не увидишь. Ну ничего, посидишь годик-другой на голом жаловании, может, и поумнеешь. А не поумнеешь, так оттуда прямая дорога за ворота». «Да лан, старший!» — сразу сдал назад Кудрин. «Ну что ты, правда, как не человек-то?» «А могу на первый раз, так и быть, просто в рыл тебе задвинуть», — предложил Донат. «Какой вариант выбираешь?» «Да я шутен, старший, ну чего ты?» — заюлил Ермил. Возможно, дело для него все-таки кончилось бы плохо, но как раз в этот момент дверь опять открылась, и в караулку заглянул Риттер. «Рощин, ты здесь?» — спросил он с хмурым видом, окинув взглядом караулку. «Выйди сюда». Донат вышел наружу, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Патрули у тебя где?» — первым делом спросил Риттер. «Разбираемся, старший», — с досадой ответил Донат. «Разберись. На первый раз будем считать, что я не заметил, но в следующий раз не обижайся». «Я разберусь, старший», — повторил Рощин, помрачнев еще больше. «Ладно», — оставил неприятную тему Риттер. «Сейчас вам смена придет, сдавай дежурство и веди свой десяток к воротам грузиться». «Понял, старший», — кивнул Донат. «А куда едем?» «Узнаем, когда приедем», — пожал плечами Риттер. «Вся наша сотня передана госпоже. Можешь сам у нее спросить». «Она со мной своими планами не делится», — привычно недовольно сказал Рощин, которого намеки на связи с госпожой уже порядком достали. «Я всего лишь в ее десятке служил». «Ну так и со мной она тоже не делится», — хмыкнул Риттер. «Все, действуй». На площадке у ворот уже стояли грузовики, и Рощин привычно завертел головой, выискивая табличку с номером своего десятка. То, что десяток выдвигался не на своем гусеничном бронетранспортере, а на приданном грузовике, было хорошим признаком. По крайней мере, это означало, что их бросали не в бой, и стрелять, скорее всего, не придется. «Залезаем, парни», — скомандовал Донат, и ратники привычно полезли в кунг, также привычно в полголоса ругая узковатую для зимнего оборудования дверь. «Куда едем, старший?» — спросил кто-то из ратников, когда все, наконец, устроились на длинных лавках вдоль бортов. «Сотню передали госпоже», — ответил Донат. «А куда едем, никто не знает. Куда она прикажет, туда и поедем». «Интересно, воевать будем?» — подал голос кто-то еще. «Не будем», — авторитетно ответил другой. «Если бы на войну ехали, обязательно броню бы взяли». Завязался общий спор, где каждый вспоминал какие-то случаи, и, как это обычно бывает, нить спора быстро ушла куда-то в сторону, и никто уже и сам толком не понимал, что он пытается доказать. Донат, слушая это, постепенно начал подремывать, когда дверь кунга опять открылась, и к ним заглянула смутно знакомая рыжая девица в игривой шапочке с ушками, которая довольно забавно выглядела в сочетании с зимней униформой ратника. «Десятка Рощина здесь?» — — осведомилась девица. «Здесь», — ответил моментально проснувшийся Донат. «Я Рощин». «Я к вам, значит», — заявила она, ловко забравшись в кунг. «Подвинься», — потребовала она, бесцеремонно усевшись рядом с Донатом. «И не вздумай наваливаться на меня». «Ты с этой рыжей поосторожней, старший», — заржал Кудрин, сидевший напротив. «Она на днях метроху из второго копья отмудохла». «Что, навалился?» — довольно глупо спросил Донат. «Болтал слишком много», — отрезала девица. «Точь в точь, как этот. Может, этому тоже зубы жмут, как ты считаешь, Рощин?» «В принципе, я не против, но давай не сейчас», — попросил Донат. «Ладно, отложим», — великодушно согласилась та. «Меня, кстати, Мартой зовут. Придано вашему десятку на время операции». «А меня Донатом звать?» — представился в ответ тот. «Так это что, каждому десятку по владеющему придали, что ли?» «Каждому десятку», — подтвердила Марта. «И что же мы будем делать в таком составе?» — озадачился Донат, и ратники тоже начали недоуменно переглядываться. «Из хранилища крокодила сбежали», — уверенно объявила Марта. «Стрелять в них нельзя, слишком ценные звери. Выдадут нам сети и специальные сачки, будем их отлавливать». Ратники разинули рты, воцарилось потрясенное молчание. Тут дверь снова открылась, впустив в кунг новую порцию морозного воздуха, и внутрь залезла Лена. «Привет, бойцы!» — жизнерадостно поздоровалась она. «Марта, Донат, здравствуйте!» «Здравствуйте, госпожа!» — ответил Донат, и бойцы поддержали его неровным гулом. Лена тоже уселась рядом с Донатом, дотронулась до мобилки, и машина, заревев мотором, резко тронулась с места. «Госпожа, если не секрет, куда мы едем?» — осторожно спросил Рощин. «Да уже не секрет, в общем-то», — пожала плечами Лена. «В хранилище едем». «Крокодилов будем ловить», — ахнул Ермил Кудрин. «Что?» — с изумлением посмотрел на него Лена. «Каких еще крокодилов?» «Ну, тех, что из хранилища сбежали», — пояснил тот, — «которых с очками ловить надо». «Вот каким надо быть идиотом, чтобы придумать такую чушь?» — с отвращением сказала Лена, и Марта слегка покраснела. «И каким надо быть тупым, чтобы в такую чушь поверить? Никакие крокодилы не сбегали, будете просто обеспечивать безопасность. А тебя, боец, я, кстати, знаю. Твоя фамилия ведь Кудрин, да?» «Кудрин я», — с опаской подтвердил Ермил. «Из рядовых ратников я мало кого знаю, но тебя вот знаю, тебе стоило бы по этому поводу напрячься. Это для тебя еще не совсем плохо, но уже очень нехорошо, понимаешь?» «Вы ведь и Рощина знаете, госпожа», — ответил разом помрачневший Ермил. «Для Рощины это как раз хорошо, а вот для тебя наоборот», — хмыкнула Лена. — «Сделай выводы, пока не поздно». «А ведь Кудрину точно подразделение обеспечения светит», — догадался Донат. «Если госпожа его фамилию запомнила, значит, его в штабе обсуждали, и вряд ли за тем, чтобы наградить. Стало быть, за парнем хороший шлейф залет втянется». Задавать вопросы больше никто не рискнул. Ермил сидел мрачный, остальные тоже притихли, так и доехали до хранилища. Грузовики немедленно развернулись и уехали, а ратников построили в довольно тесном дворе. «Бойцы», — обратилась к ним Лена, стоя перед строем вместе с сотником, — «вам предстоит очень ответственное задание. Княжество передает нам ценный груз, и через полчаса его начнут доставлять. До этих ворот охрану груза осуществляют люди князя, но как только машина с грузом пересечет линию ворот, за сохранность груза станем отвечать мы. Машин будет очень много. Разгружаться они будут внутри склада, но вам туда хода нет, и зайти не пытайтесь, застрелят. Ваше дело охрана внешнего периметра. Передача груза будет происходить несколько дней и ночей. Через 12 часов вас сменит другая сотня. А сейчас ваш сотник распределит вас по местам, и с этого момента вы будете находиться на боевом посту. Обязанности часового все помнят. Если посторонний приближается к вам, несмотря на предупреждение, стреляйте на поражение, не раздумывая. Вопросы есть?» «А что за груз, госпожа?» — спросил кто-то из задних рядов. «Этого вам знать не положено», — отрезала Лена. «Еще вопросы? Нет? Всем вольно командирам копий подойти к сотнику для получения заданий». «Мне-то можно узнать, что за груз будет, госпожа?» — полголоса спросил ее сотник. «Тебе даже нужно, Микла», — кивнула Лена. «Это золотой запас княжества, больше 2000 ластов золота, ну и разного еще ластов 300, платины, иридии, еще кое-что. Машин 400-500 будет». Дранин онемел. «Болтать об этом не стоит», — с нажимом сказала Лена. «Тебе, говорю, только для того, чтобы ты осознавал ответственность». «Мне еще своя голова дорога», — с досадой сказал он. «Жалею, что спросил». «Не пугайся, все не так страшно», — засмеялась Лена. О передаче нам золотого запаса княжества потом будет объявлено. Просто до конца передачи об этом болтать не стоит. Кто-нибудь может и соблазниться, стрелять придется. Зачем нам это?» «Понял, госпожа», — кивнул сотник. «Болтать не буду».